«Спасибо», — Нин кивнул, в его голове вспыхнуло множество мыслей. Он непременно должен был найти сокровищницу ситхов. Однако казалось, что внутри этой горы был только один путь, и он был защищен слоями барьеров. «Если я хочу взять сокровищницу себе, я, вероятно, в конечном итоге обнаружу себя. Они смогут использовать эти барьеры, чтобы гарантировать, что я не смогу уйти». Нин уставился на трех дао-лордов, которые контролировали далекий диск ситхов. «Я не буду чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока сначала не избавлюсь от них». «Да, лорд Песенный», — сказал Нин, подходя к троим. Как повелитель дворца Черный Север, он обладал очень высоким статусом и, таким образом, знал почти всех дао-лордов в этом мире. «Что такое?» Бородатый старец улыбнулся, когда Нин подошел к нему, совершенно не опасаясь его. Свист. Нин тоже улыбнулся, отправив к ним невидимую волну силы. Мгновенно трое сидящих дао-лордов почувствовали, как волна давления обрушилась на них, и у каждого закружилась голова. Их тела упали на землю, обессиленные. Нин немедленно встал рядом с ними, схватив странный диск, который вращался вокруг них. Круглый диск был темно-коричневого цвета, он был покрыт множеством чрезвычайно сложных рун. Волны, исходящие от диска, распространялись на десятки тысяч километров. Диск ситхов был ядром окружающих формаций и барьеров. Сюда. Нин протянул руку, чтобы крепко сжать круглый диск, обхватив его руками. Грохот мгновенно слои барьеров и формаций на десятки тысяч километров вокруг них начали дрожать. Охранники, находившиеся в гарнизоне за пределами пещеры, повернули головы, обернувшись назад. Что происходит? Некоторые из дао-лордов, находившихся внутри горы, также чувствовали вибрацию. Нехорошо. Это был диск ситхов. Три серебряных человека немедленно превратились в полосы света, которые рванули с горы и устремились к Нину. Нин дважды схватился за диск ситхов, ему не удалось втащить его к себе. Он немедленно взмахнул рукой, достав северный радужный меч, выполнив кровавую каплю дао-омега меча. Это была его самая проникающая атака, и это была его лучшая, разрушающая соединение, атака. Шахахаха, шахахаха, шахахаха. Было трудно победить строй извне, но пробить его, когда ты уже был внутри, было намного проще. Одна за другой полосы энергии меча в форме тумана ударили в диск ситхов, в результате чего некоторые основные формации немедленно распались. Гул Нину, наконец, удалось сместить диск ситхов с его орбиты, освободив его от множества таинственных рун формаций, которые его связывали. Затем Нин северным радужным мечом принялся яростно атаковать мир вокруг себя, уничтожая все формации одну за другой. «Идите сюда!» Когда Нин увидел трех серебряных мужчин, летящих к нему, он сразу же втащил диск ситхов в свое поместье. Том 34, глава 22. Запрет предков. Только убрав диск ситхов, Цзи Нин почувствовал себя более спокойным. Множество барьеров, для которых диск служил координационным центром, могли быть для него очень проблематичными. Даже если бы он приобрел сокровища из горы, выйти без диска он бы не смог. «Это ты?» «Да, лорд Черный Север. Как ты смог замаскироваться под безрадостного? Тебе даже удалось имитировать ауру его истинной души». Трое серебряных людей полетели к Нину. Они были шокированы, когда увидели, когда лорд безрадостный схватил диск ситхов. Но когда они увидели северный радужный меч в его руках, они сразу поняли, кто это был. Они, конечно, не поверили бы, что у дао-лорда безрадостного хватило бы сил отобрать меч у дао-лорда Черного Севера. «Ха-ха!» Нин засмеялся, снова вернув свою внешность. «Вы узнали меня слишком поздно», — сказал он, вызывая свою, внушающую страх проекцию сердечного мира, чтобы охватить как туннель, так и гарнизон снаружи. Даже внутренние глубины горы были полностью накрыты ею. Когда проекция опустилась, другие дао-лорды трех великих кланов были ошеломлены. «В чем дело? Че, что происходит? Это легендарная проекция сердечного мира? Это может быть дао-лорд Черный Север? Это место является нашей исконной землей, местом, скрытым от всех остальных и защищенным диском ситхов. Как проекция сердечного мира вторглась сюда?» Все они начали паниковать. Нин лишь слегка нахмурился. Он чувствовал, что, хотя его проекция сердечного мира охватывала чрезвычайно большой регион, в самой горе была какая-то энергия, способная противостоять и блокировать его проекцию сердечного мира, не позволив ей проникнуть глубже. Духовная песня. Волна сердечной силы вылилась наружу. Это была техника гипноза души Нина, Она мгновенно поразила всех Дао-лордов в пределах его проекции сердечного мира. Никто из них не смог этому противостоять. Даже Дао-лорды четвертого шага мгновенно оцепенели. «Что ты делаешь?» Три серебряных человека были в ярости. «А на что это похоже?» Нин оглянулся на трех серебряных людей. «Не волнуйтесь, я не собираюсь их убивать. Если бы я хотел это сделать, я бы смог легко их уничтожить с помощью одной лишь проекции моего сердечного мира. Я бы просто не стал их брать под свой контроль. Ты». Три серебряных человека были сильно обеспокоены. Подавляющее большинство дао-лордов трех их кланов находились здесь. Один или два стояли на страже своего клана, и некоторые из них так глубоко отошли в гору, что их не охватила проекция сердечного мира. Тем не менее, Нин контролировал как минимум 31 самсара дао-лорда. «Не волнуйтесь, если вы согласитесь с моими условиями, я отпущу их всех целыми и невредимыми». Холодный свет вспыхнул в глазах Нина. «Но если вы откажетесь, то не обвиняйте меня в печальных последствиях». Три великих клана считали себя абсолютными гегемонами этого мира, полагая, что все остальные живые существа находятся под их контролем. Они рассматривали себя как главных арбитров жизни и смерти других. Так мыслили три великих клана, от лидеров до обычных членов. Они всегда в это верили, и, став дао-лордами самсара, они стали еще более бесстрашными и безнаказанными. По правде говоря, они действительно были правителями этого мира. Никто никогда не мог бросить вызов или поколебать их авторитет. Только вторжение дао-лорда Черного Севера в этот мир потрясло их статус. «Говори», — злобно рявкнул серебряный человек, — «говори, и не проси слишком много», — сказал седовласый мужчина, стиснув зубы. «Мои условия просты», — сказал Нин. «Во-первых, вам не разрешено нападать на меня, но, конечно, и я тогда вас не трону. Мы будем сосуществовать мирно. Во-вторых, вы должны рассказать мне все секреты, которые вы знаете о ситхах, включая все, что вы знаете об этой горе. Если вы согласитесь с обоими условиями, друзьями мы все равно не станем, но, по крайней мере, врагами мы больше не будем». Мир культиваторов был миром убийств и раздоров. Три великих клана были защищены многими формациями и барьерами. У Нина не было никакой возможности уничтожить их. Даже если бы он это сделал, появилась бы другая организация, которая правила бы этим миром. В результате Нин даже не удосужился вступить в настоящую войну против этих людей. Его конечная цель состояла в том, чтобы получить сокровищницу ситхов. Как только он это сделает, он немедленно покинет это место. Ему действительно не нужно было становиться врагом этих трех кланов. В конце концов, они были слишком сильными. Он не смог победить ни одного из них. В данный момент он ничего не знал о глубинах этой горы. Тем не менее, три великих клана провели бесчисленные столетия в поисках и изучении этого места. Они определенно много знали о нем. Его враги много знали об этой горе, а он вообще ничего не знал. Его враги также были сильнее его. Если бы они захотели спланировать что-то против него здесь, он, вероятно, был бы в большой опасности. Лидеры трех кланов обменялись взглядами, мысленно общие друг с другом. Вскоре они стиснули зубы и приняли решение. «Это твоя милая маленькая фантазия?» «Так», — выкрикнул серебряный мускулистый лидер, лидер клана Фума. «Да, лорд Черный Север, мы не можем принять твои условия из-за наших предков. Каждый член клана уже давно был вынужден дать клятву жизненной силы». Лицо Нина напряглось. «Запрет предков, но мы пойдем на другие уступки». Лидер клана Фума подавил свою ярость, когда он сказал: «Во-первых, как ты просил, мы согласны жить с тобой в мире. Во-вторых, ты должен покинуть наши исконные земли. Мы никогда не позволим никому, кто не является членом наших трех кланов, войти в это место. В-третьих, мы дадим тебе в подарок трех големов императорского класса. Взамен мы хотим вернуть членов нашего клана». «Как щедро», — сухо сказал Нин. «Три голема императорского класса. Наши три великих клана приобрели только несколько таких големов, несмотря на то, что провели бесчисленные эпохи, обыскивая это место. Обменять трех големов на жизнь наших членов клана — демонстрация большой искренности», — прозвенел пронзительный голос тощего серебряного человека, лидера клана Цзюва. «Я согласен, что вы довольно искренни, но, к сожалению, моя цель – сокровищница ситхов». Нин покачал головой. «Големы императорского класса, меня они вообще не волнуют». Его конечной целью было сокровище, которое могло заинтриговать даже Атарха. Только тогда у него будет шанс возродить Юйвэй. Ему нужны были сокровища, равные по стоимости храму Алой Волны. Големы императорского класса даже рядом не стояли. Следует помнить, что два надзирателя, которые охраняли храм Алой Волны, были фигурами класса гегемонов. Мы никоим образом не позволим никому, кроме трех наших кланов, проникнуть на земли предков, холодно сказал мужчина с серебристыми волосами. Никогда. Голос мускулистого серебряного человека также был ледяным. Я настоятельно рекомендую тебе принять наши условия. Значит, я должен пойти и убить их? Спросил Нин. Убей их. Давай. Они, просто да, лорды. Даже если бы все они умерли, мы смогли бы вовремя вырастить новое поколение. Три серебряных человека не колебались ни на йоту. Родовые земли служили основой всего клана. Здесь была огромная сокровищница, и, несмотря на то, что они провели бесчисленные годы, обыскивая это место, они приобрели лишь часть сокровищ внешнего слоя. Если да, лорд Черный Север войдет, он может найти вещи, еще более ценные, чем те, что они уже приобрели. Он мог дать клятву не убивать их, но его потомки могли использовать эти сокровища, чтобы уничтожить три великих клана. Почему три великих клана были такими грозными? Все было из-за трех серебряных людей, верно, но в сокровищнице находились вещи, которые были еще страшнее и могущественнее серебряных людей. Если Нин приобретет их, он сможет создать клан, который будет еще более могущественным. Значит, я действительно должен пойти и убить их? Голос Нина тоже был холодным. Свист. Истинная душа Дао-лорда, который находился ближе всего к трем вождям клана, немедленно была уничтожена. Его глаза стали совершенно пустыми и мертвыми. Ты, три лидера клана мгновенно пришли в ярость. Мы двое будем сдерживать его. Иди и спаси как можно больше членов нашего клана. Мускулистый серебряный человек и тощий серебряный человек взвыли от ярости, когда они бросились к Нину, в то время как человек с серебряными волосами полетел глубоко в гору, с целью найти и спасти Дао-лордов. Слишком поздно. В глазах Нина мелькнуло что-то губительное. Если их переговоры провалились, так тому и быть. Пусть они умрут. Вжух, вжух, вжух. Одна истинная душа за другой были уничтожены Нином истребителем сердечной силы. Ни один человек не смог противостоять этой атаке. В мгновение ока каждый из Дао-лордов погиб. Дао-лорд Черный Север, ты, мертвец, умри, Черный Север, умри. Два лидера клана пришли в бешенство. В прошлом они всегда были теми, кто управлял жизнями других. Никогда еще не было ситуации, когда так много Дао-лордов из их кланов были мгновенно уничтожены другими. Даже все трое, работающие вместе, не смогли ничего сделать мне. Какой смысл пытаться сладить со мной вдвоем? Нин проявил три головы и шесть рук, когда он достал свои шесть северных радужных мечей. С его проекцией сердечного мира и девятью новыми искусствами, кружащимися вокруг него, он смог защитить себя от атак двух лидеров клана, двигаясь все глубже и глубже в гору. Хотя лидерам двух кланов удалось сильно его замедлить, он все же смог продвинуться глубже. Хм, лидер клана Нанти вылетел за пределы моей проекции сердечного мира, Нин нахмурился. Его проекция сердечного мира покрывала только часть горы. Глубоко внутри горы была какая-то неизвестная энергия, способная противостоять его проекции сердечного мира. Третий серебряный человек улетел глубже в гору и вышел за пределы диапазона сканирования Нина. Том 34, глава 23. Еще один гуманоид из Оникса, лидер клана Нанти с серебристыми волосами, сам рискнул пойти глубоко в гору. Когда он вылетел за пределы проекции сердечного мира, он сердито взревел. «Немедленно все возвращайтесь. Подойдите ко мне и держись подальше от проекции сердечного мира». «Есть, иду». Вжух, вжух, вжух. Пять фигур подлетели прямо к нему, двигаясь довольно быстро, отступая из глубин горы. Человек с серебристыми волосами посмотрел на пять Дао-лордов перед собой и тайно вздохнул. Эти пятеро были единственными Дао-лордами, оставшимися из многих, кто вошел в земли предков, и это считая все три клана. Даже если учитывать тех, кто стоял на страже своих кланов, у каждого клана осталось лишь по 2-3 Дао-лорда. Что случилось, вождь клана? Что происходит с этой проекцией сердечного мира? Они не могли не спросить его об этом. Это, Дао-лорд Черный Север. Он уже уничтожил всех остальных Дао-лордов на земле предков. Голос мужчины с серебристыми волосами был холодным, как лед. Довольно, нет времени на вопросы. Два других лидера кланов и я объединим свои силы, чтобы убить его на территории предков. Раз он пришел сюда, сам будет виноват в своей смерти. Понятно. Остальные 5 Даа-лордов были в шоке и ярости. Все они стиснули зубы и кивнули, исполненные ненавистью к Даа-лорду Черному Северу и верой в лидера своего клана. Земли предков действительно были ужасно опасным местом. Седовласый человек взмахнул рукой, собрав всех 5. На данный момент у 3 великих кланов почти не осталось Даа-лордов. Каждый из них был ценным ресурсом. Нин непрерывно продвигался все глубже и глубже в гору. Вскоре человек с серебряными волосами вернулся и объединил свои силы с 2 другими лидерами клана, чтобы атаковать Нина. Увы, это было бесполезно. Они ничего не могли сделать с Нином, даже с помощью 8 големов императорского класса. А теперь их шансы были еще меньше. Они больше знакомы с этим местом, чем я. Я не могу позволить им обмануть меня. Нин тайно был в полной боевой готовности. Он медленно погружался вглубь горы. Дворцы и другие постройки постепенно стали появляться в горах, сочетая элегантность черного и золотого. Тем не менее, все здания были полностью разрушены. Местами виднелись гигантские следы от когтей. Выглядело так, будто один острый коготь использовался, чтобы прорвать эти здания. «Мы видели эти следы от когтей и во внешнем слое каменной стены адский слон», – размышлял Нин. «Кажется, один и тот же человек проделал весь этот путь. Это место должно быть истинным ядром стены каменный слон. Над теми изящными дворцами были некоторые сокровища, которые плавали в воздухе. Хотя сокровища и дворцы были разрушены, они все же излучали ауры невероятной силы. 3 лидера клана сначала начали безостановочные атаки против Нина. Постепенно они начали замедлять свои атаки, но продолжали кружить вокруг него с ухмылками на лицах. «Мы посещали прародину бесчисленное количество раз в течение бесчисленных поколений. Этот черный север действительно гоняется за смертью, если осмелился вторгнуться сюда. Мы должны убить его, как только сможем. По прошествии времени он станет лучше знаком с этим местом, его будет гораздо сложнее поймать. Да, давайте побыстрее убьем его». 3 лидера клана тайно спланировали свою следующую уловку, позволив Нину продвигаться вперед настолько, насколько ему того хотелось. Что касается Нина, он оставался бдительным. Он не посмел бы быть слишком самоуверенным здесь, близ реликвий ситхов. Бум, бум. Нин использовал свои 9 новых искусств, чтобы яростно атаковать окружающую их зону. Если здесь были какие-то ловушки, он хотел использовать свои 9 новых искусств, чтобы активировать их на расстоянии. Бум, свист. Некоторые барьеры действительно взорвались энергией, но 9 искусств Нина активировали их с расстояния в 10 миллионов километров, и они ни в малейшей степени не повредили Нину. Да, лорд Черный Север очень осторожен. Опираясь на свои секретные способности, он может избежать многих опасных мест. 3 лидера клана были так злы, что у них сводило зубы. Все в порядке. Как только он углубится внутрь, его проекция сердечного мира и его тайные искусства станут бесполезными, сказал тощий серебряный человек сквозь стиснутые зубы. Что это? Нин внезапно увидел тело, которое было разделено на 2 части. Тело было таким большим, что там, среди щебня, лежала пара гор. Он увидел абсолютно черную человекоподобную фигуру, середина которой была разрезана пополам. Судя по тому, как выглядела рана, человека явно разорвала пополам пара острых когтей. Нин даже видел множество бесчисленных каменных проходов, расположенных глубоко внутри самого тела. Он понял, что этот разрезанный надвое гуманоид из Оникса был таким же, что и гуманоид из Оникса, которого он видел в Звездном море ужаса. А он стал причиной гибели 2 гегемонов бесконечных территорий в войне рассвета. Их ауры были абсолютно идентичными и давали Нину одинаковое чувство давления и могущества. Он на самом деле был разорван пополам. Нин был ошеломлен. Это существо было способно победить гегемонов. Даже древний гегемон смог только пробить дыру в груди этого гуманоида из Оникса, но этот был на самом деле разорван пополам. Нин отчетливо помнил, насколько сильным был первый. Золотого песка с планеты внутри его тела было достаточно, чтобы заставить его северные радужные мечи развиваться и трансформироваться. Свист. Нин протянул руку, чтобы схватить верхнюю часть тела черного гуманоида. Хэммм. 3 лидера клана, окружавшие его, даже не пытались остановить его. Они просто наблюдали за ним, холодно улыбаясь. Нин чувствовал себя обычным смертным, стремящимся сдвинуть гору. У него не было возможности сдвинуть тело ни в малейшей степени. Он мертв. Возможно, его основные регионы также повреждены. В прошлый раз, когда я столкнулся с одним из таких тел, Мои северные радужные мечи могли пить золотой песок и развиваться. Это тело может оказать аналогичное влияние на мои мечи. Такая мысль мелькнула в голове Нина, но чуть позже он понял, что поскольку здесь три лидера кланов, у него просто нет возможности медленно модернизировать его северные радужные мечи и позволить им спокойно подкрепиться. Когда у меня будет возможность, я должен вернуться и исследовать внутренности этого тела. Нин продолжил движение, оставив тело позади. В нескончаемых дворцовых руинах должно было быть много живых существ в прошлом, но все это исчезло. Нин не знал, сколько тел было уничтожено и сколько было похищено тремя великими кланами. Возможно, это неподвижное тело из Оникса было единственным. Потратив полдня, Нин наконец добрался до основных областей этого огромного дворцового комплекса. Гул волна неизвестной силы текла по этому месту. Она полностью блокировала секретные новые искусства Нина и его сердечную проекцию, что делало невозможным их распространение. А Нин смутно видел, как перед ним мелькнуло несколько големов. Очевидно, они отступили сюда. Все големы императорского класса здесь. Нин уставился на неизвестную силу, текущую через эту область. Однако он чувствовал, что сила была довольно слабой. Он смотрел вдаль, где виднелась серия огромных столбов, генерирующих волны энергии. Они питали эту неизвестную энергию. Многие из столбов были опрокинуты или разрушены, а многие другие были также повреждены. Только крошечный фрагмент не был поврежден. Они не представляют угрозы для меня. Они не смогут причинить мне вред. После того, как Нин все проверил, он вышел в регион. Лидеры трех кланов обменялись взглядами, затем последовали за Нином. Они даже не нападали на Нина, а просто следовали за ним. Что касается Нина, он игнорировал их. Не было смысла бороться с ними, так как он всегда оборонялся. Этот Дао-лорд Черный Север, довольно осторожный человек. Все эти осторожности ничем ему не помогут. Он скоро умрет. Три лидера клана готовили Нину ловушку. Что касается самого Нина, он тщательно осматривал окрестности. Судя по всему, когда-то это был огромный дворцовый комплекс ситхов. Резиденции членов самого высокого ранга должны были находиться в центральной части, и именно здесь оборонительные сооружения должны были быть самыми жесткими. Только все на этом пути было уничтожено этой атакующей фигурой. Вскоре Нин достиг самого центра этого дворцового комплекса. Что это? Нин смотрел вдаль, через несколько разрушенных стен. Он мог видеть, как на землю резко упало тело гуманоида размером с холм. На самом деле, Нин видел в общей сложности трех таких, еще три гуманоидных тела из Оникса. Нин был поражен. Это место, безусловно, было чрезвычайно важным местом для ситхов. Вдруг свист, свист, свист. Четыре фигуры внезапно полетели к нему издалека на большой скорости. Каждый из четырех двигался быстрее, чем если в 100 раз превысить скорость света. Нин побледнел. Следует помнить, что лидеры трех кланов двигались только со скоростью, в 100 раз превышающей скорость света. Сам Нин еще не преодолел этот предел. Даже среди вечных императоров превысившие скорость света более, чем в 100 раз, были редкостью. Тем не менее, четыре фигуры, атакующие Нина, преодолели этот предел. Нин сразу почувствовал, как его подсознание кричит ему об опасности. Он понял, что эти четыре фигуры были гораздо более могущественными, чем лидеры трех кланов. Любые посторонние, которые вторгаются на земли ситхов, должны быть убиты без исключения. Убить. Вы трое, помогите нам остановить этого злоумышленника. Скомандовали четыре фигуры, пока летели к Нину на высокой скорости. Есть, милорды. Отозвались три серебряных человека. Они стали членами расы ситхов после прохождения ритуала жертвоприношения и, таким образом, были признаны ситхами. Вот почему они не были атакованы. Убить. Одна из фигур была полностью серого цвета. Человек держал в руках короткое копье. Вихри серого света появились на кончике копья, когда он выгнул все свое тело назад, а затем яростно бросил копье вперед. Вжух. Короткое копье выстрелило в воздух, двигаясь намного быстрее, чем сами четыре фигуры, и несло в себе ужасающий уровень силы. Оно выстрелило прямо в Нина. Нин сразу понял, что, если он позволит этим врагам окружить себя, он обязательно умрет. Том 34, глава 24. Приглашение. Вот и наш шанс. Три лидера следовали за Цзинином все это время, никогда не позволяя ему слишком далеко от них уйти. Теперь они все резко бросились прямо к нему. Замедлить его. Если мы сможем замедлить его на некоторое время, он будет обречен. Три лидера клана были полны уверенности, что им было довольно легко связать Дао-лорда Черного Севера. Бум. Короткое копье уже было перед Нином. Нин достал золотой драгоценный камень. В золотом драгоценном камне были пряди золотого шелка. Он мгновенно сокрушил его, заставив волну удивительной силы распространиться и покрыть все его тело. Оно было окружено слоями шелкового золотого света. Это было одно из жизненно важных сокровищ Нина, и оно было разработано, чтобы позволить его скорости взлететь до небес. «Умри!» Худой серебряный человек выстрелил прямо в Нина острым копьем. Свист! Нин двигался призрачным образом, мгновенно взлетев со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света, и оставил за собой лишь золотую полосу света. Он был просто слишком быстр. С поддерживающими его сокровищами, он мог двигаться даже быстрее лучезарного короля. Короткое копье все же долетело до Нина. Оно даже смогло изменить направление полета. Дзинь. Нин не смел принять его легко. Он использовал все 6 своих северных радужных мечей для одновременной блокировки, почувствовав только мощную волну, передавшуюся ему от удара. Нин сделал несколько шагов назад, поспешно отступив, и превратившись в полосу уплывающей золотой молнии. Что касается короткого копья, столкновение отбросило его в сторону. Он полетел прямо к лидеру клана Фума, заставив серебряного мускулистого человека поспешно уклониться в сторону. Не дай ему сбежать, замедли его. Как он может быть таким быстрым? Хотя лидеры 3 кланов были крайне обеспокоены, они ничего не могли сделать, кроме как наблюдать, как Нин превращался в непостижимо быструю полосу золотого света, которая, казалось, была даже быстрее, чем 4 фигуры, преследующие ее. Вжух! Нин отдалялся все сильнее, исчезая вдали. Он на самом деле сбежал. 3 лидера клана обменялись взглядами, чувствуя беспокойство, злость и беспомощность. Они знали, что, учитывая собственную скорость, у них не было никаких шансов поймать Нина. Свист, свист, свист. 4 фигуры полетели к ним и остановились, наблюдая с перекошенными злобой лицами, как Нин убегает вдаль. Вы 3 бесполезных мусорных мешка. Одна из фигур презрительно взглянула на 3 лидеров клана. Вы даже не могли справиться с такой простой задачей. Если бы вы смогли замедлить его всего на несколько секунд, мы бы наверняка смогли бы окружить и убить его. Хэмэмэм. Любой из старых серебряных дао-лордов, настоящих ситхов, был намного сильнее вас. Вы самые слабые серебряные дао-лорды, с которыми мы когда-либо сталкивались. Не каждому ситху разрешали стать серебряным дао-лордом. Сначала нужно было достичь уровня высшего дао-лорда. Учитывая методы обучения ситхов, они пропорционально имели гораздо больше верховных дао-лордов, чем культиваторы. Слабость 3 лидеров клана заключалась в их низком уровне понимания дао. Если бы они были на уровне высших дао-лордов, Нину давно пришел бы конец. Вожди 3 кланов заискивали и не спорили, но в глубине души тоже ворчали. Эти 4 были не более, чем големами. По какому праву они действовали так нагло? В самом деле, эти 4 фигуры были големами императорского класса, но они были заметно сильнее остальных. Каждый из них был на одном уровне с лордами священных городов. Хотя Нин также почти достиг этого уровня, он все еще испытывал недостаток во многих аспектах. Если бы он на самом деле сражался с настоящим лордом священного города, он бы полностью доминировал. Эти 4 голема, однако, были способны противостоять лорду священного города. Старейшие, да, лорд Черный Север ворвался в наши запретные зоны и должен быть убит, сказал с серебряными волосами. Мы должны выследить его и убить. Наша обязанность – охранять и беречь этот запретный регион. Поскольку он уже сбежал и покинул этот регион, мы, естественно, не будем преследовать его дальше. Если вы хотите это сделать, дело ваше. 4 фигуры холодно посмотрели на 3 лидеров клана, затем повернулись и улетели. Они действительно смотрели свысока на этих 3 лидеров клана. Несмотря на то, что они были членами ситхов благодаря ритуальному жертвоприношению, они действительно были слишком слабыми по сравнению с настоящими экспертами ситхов. Просто 4 идиота. 3 лидера клана в ярости скрежетали зубами. Они не более, чем големы. Они никогда не будут делать ничего, кроме как подчиняться приказам расы ситхов. Эта область явно была полностью разрушена, но они продолжают охранять ее и считать ее ограниченной зоной. Зачем сердиться на големов? 3 лидера клана повернулись и ушли. Големы императорского класса, которых они поймали в последние годы, были довольно слабыми, сопоставимыми с верховными дао-лордами. Они не посмели бы даже сражаться с 4 сильнейшими големами, тем более захватить их и связать силой. Благодаря ускорению, обеспеченному сокровищами, Нин быстро опередил своих преследователей. О, они даже не пытались меня догнать. После того, как Нин отбежал на большое расстояние, он повернулся и увидел четыре фигуры, болтающие с тремя лидерами кланов. Затем четыре фигуры возвратились в центральный район. Судя по тому, что я видел, эти четыре фигуры должны были быть големами. Нин кивнул. Големам действительно удалось стать такими могущественными. Мастерство ситхов над големами намного превзошло наши. Учитывая уровни тех големов, которые приобрели шесть сил бесконечных территорий, казалось, что у големов императорского класса были разные уровни силы. Те, с кем он сражался, были слабыми, но на этот раз он наконец наткнулся на сильных. Я уже нашел здесь четыре таких гуманоидных тела из Оникса. Эти существа имели преимущество над гегемонами в единоборстве. Нин ахал в изумлении. Даже храм Алой Волны защищали только два таких надзирателя гегемона, а здесь я уже насчитал четырех мертвых. Это означает, что это место, вероятно, даже более важно, чем храм Алой Волны, заинтриговал Нин. Учитывая, сколько боевой мощи было сосредоточено в этом месте ситхами, в нем, вероятно, были и сокровища, которые были гораздо более ценными, чем сокровища храма Алой Волны. Однако это место, похоже, было разрушено этим атакующим. Он убил бесчисленное количество ситхов и, вероятно, забрал самые ценные сокровища, размышлял Нин. Я надеюсь, что он оставил что-то после себя. Он даже не рассматривал возможность того, что нападавший владелец когтей умер, поскольку любой, кто мог легко разорвать этих гуманоидов из Оникса пополам, достиг уровня силы, который был намного выше его воображения. Гегемоны определенно не были способны на это. Тогда, может быть, лорды другой вселенной, или даже легендарные атархи. Вжух, три лидера клана летели к Нину издалека. Эти трое снова ищут проблем. Нин нахмурился, бросился на утек, сохраняя как можно большее расстояние от лидеров трех кланов. Во время полета Нин непрерывно сканировал руины возвышающегося дворца вокруг себя. Он не смел лететь случайным образом, опасаясь случайной активации ловушек или механизмов, оставленных ситхами. Таким образом, три лидера клана смогли быстро догнать его. Нин бросил на них косой взгляд. «Считай, что тебе повезло, что ты избежал этого», — сказал серебряный мускулистый человек, холодно усмехнувшись. «Ты выжил один раз, но каждый раз тебе выжить не удастся. Я призываю тебя немедленно покинуть наши исконные земли. В противном случае ты, вероятно, умрешь здесь». Ситхи оставили после себя множество ужасающих барьеров и стражей. Несмотря на то, что подавляющее большинство их было разрушено, и выжили лишь немногие, любого из них будет достаточно для того, чтобы отнять твою маленькую жизнь. «Оставь наследные земли, да поживи подольше», — сказал тощий серебряный человек. Нин полностью проигнорировал их. Возможно, он не сможет победить их, но и они не смогут ничего с ним сделать. «Мне просто нужно всегда быть осторожным и не дать им никаких возможностей». Нин тщательно изучил окрестности, визуализируя, как руины дворца должны были выглядеть в прошлом, и таким образом предсказывая, где могут лежать какие-то сокровища. Судя по планировке, там должно было быть вторичное звено. Нин продолжил поиски, быстро обнаружив каменную статую зверя в груди щебня. Эта каменная статуя была похожа на трехголового льва. Стиль этой статуи, кажется, несколько отличается от стиля зданий ситхов. Нин был озадачен. Он внимательно и осторожно изучил каменную статую и стал медленно двигаться к ней. Ха-ха-ха-ха-ха, центральная голова трехглавой статуи льва внезапно открыла рот. Ее рот, казалось, был наполнен бесконечной вселенной, и изо рта льва внезапно вырвалась внушающая страх сила. Бум! Ужасающая всасывающая была направлена на Нина. Он был потрясен, обнаружив, что никак не может противостоять этому. Когда это неумолимо втягивало в пасть льва, он почувствовал себя обычным смертным, попавшим в ловушку океанического водоворота. Нин уменьшался в размерах по мере притяжения, прежде чем, наконец, стать размером с муравья и попасть в пасть льва. Он попал внутрь. Три лидера клана, которые следовали за Нином, были потрясены, и они поспешно подошли, чтобы осмотреть льва. Такая невероятная сила. Внутри должно быть основное сокровище. Ситхи оставили множество скрытых комнат с бесчисленными сокровищами. Это место должно быть одно из них. Да, лорд Черный Север, похоже, не подвергся нападению. Похоже, он просто летит глубже внутрь. Во рту льва они ясно видели Нина, непрерывно летящего все глубже и глубже. Мы не можем позволить Черному Северу приобрести эти сокровища. Он уже невероятно силен. Если он приобретет еще и лучшие сокровища, мы будем обречены. Мы, ситхи, сокровища принадлежат нам. Пойдемте, пойдемте внутрь. Трое некоторое время колебались снаружи, прежде чем превратиться в полоски света, летящие ко льву. Они сделали это отчасти потому, что, естественно, чувствовали необходимость помешать Нину приобрести больше сокровищ, а отчасти потому, что они действительно не беспокоились об опасностях. Они были ситхами. Даже если они войдут в какие-то невероятно важные зоны ограниченного доступа, их, в лучшем случае, бесцеремонно выгонит. За все эти годы ни один лидер клана не погиб на территории предков. Где я? Нин осматривал радужную область вокруг себя. Аура, исходящая из этого региона, была невероятно возвышенной, энергия текла повсюду. Очевидно, это действительно было исключительное место. А, лицо Нина внезапно нахмурилось, когда он оглянулся назад. Они тоже вошли внутрь. Трое серебряных мужчин летели с взволнованными взглядами. Как только они почувствовали ауру и силу, таящиеся в этом регионе, они поняли, что это необычное место. Да, лорд Черный Север, все благодаря тебе. Если бы не ты, мы бы никогда не обнаружили это место. Три лидера клана были довольно самодовольны. В этот момент человекоподобная фигура неожиданно материализовалась в центре этой яркой области. Эта фигура была одета в длинную черную одежду, а не была бледной, с кроваво-красными глазами, и выглядела настолько красивой, насколько и злой. Человек уставился на лидеров трех кланов, с ледяным выражением лица, его голос взорвался, сотрясая весь мир. «Я пригласил этого культиватора войти, но как же вы, трое, посмели вторгнуться? Как вы думаете, вы достойны входа на территорию Атарха? Умрите!» Бум! Неожиданная рябь пространственной силы прокатилась по трем серебряным людям. Они мгновенно побледнели, но прежде чем они смогли хоть что-то сказать, их тела были разрублены пополам вместе талии. Спустя мгновение их глаза стали тусклыми, они погибли. Шесть частей трех серебряных трупов мужчин просто висели в воздухе. Том 34, глава 25. Атарх Балин Цзинин был довольно сильно ошеломлен, когда увидел это. Эти три серебряных человека были невероятно сильны, как их так легко убили. Тем не менее, когда он подумал о словах территории Атарха, он начал понимать, все, что имело даже самые незначительные связи с Атархом, гарантированно было необычным. Атархи были самыми высшими лидерами всей цивилизации культиваторов. Они даже смогли создать те альтернативные вселенные, за которые вечные императоры боролись как бешеные псы, стремясь взять их под контроль и стать сверхлордами. Эти другие вселенные были ничем иным, как конструкциями, разработанными Атархами. Это было свидетельством того, насколько могущественными были Атархи. Старейший Нин уставился на злобную фигуру в черной одежде. Он не мог не спросить. Это место, территория Атарха, ты говоришь, что один из легендарных Атархов создал это место. Это, так, человек в черной одежде проявил намек на улыбку, когда в его глазах вспыхнуло чувство гордости. Моего хозяина звали Балинь. Бесчисленные совершенствующиеся вселенной Хаоса благоговейно называют его Атархом Балинем. Кроме нескольких других Атархов, которые стоят в одном с ним ряду, во всей вселенной Хаоса нет никого, кто был бы ему равным. Юноша, ты в настоящее время просто Дао-лорд. Вы даже не представляешь, насколько могущественны Атархи. Нин доброжелательные намерения, исходящие от этого человека. По правде говоря, когда он услышал слова «Я пригласил этого культиватора войти», Нин сразу понял, что этот человек – друг, а не враг. Учитывая то, как он смог с легкостью уничтожить трех лидеров клана, ему не нужно было обманывать Нина. Нин не мог не спросить, старейший, способны ли Атархи обратить вспять потоки пространства времени в Хаос-мире, чтобы возродить небесного бессмертного, чья истинная душа была уничтожена. Конечно, забудь о небесных бессмертных, даже культиваторы мирового уровня могут быть спасены, если Атарх захочет. Человек в черной мантии покачал головой. Однако, мочь сделать это – одно, быть готовым сделать это – совсем другое. Обращение пространства времени, чтобы оживить кого-то, заставит Атарха испытать обратную реакцию от основных сущностей всей вселенной Хаоса. Даже Атарх не избежит потерь. Тебе придется заплатить высокую цену, цену, которая может заинтересовать даже Атарха. Нин медленно кивнул. «Пойдем со мной», – проинструктировал мужчина в черном. Он посмотрел в сторону на тела трех серебряных мужчин. «Хорошо, иди и собери эти тела. У них, вероятно, есть несколько сокровищ». «Хорошо». Нин взмахнул рукой, собирав все три тела. Вместо того, чтобы быть настоящими культиваторами, они решили пройти ритуальное жертвоприношение и стать пешками ситхов. Человек в черной одежде покачал головой. «Они – самые неприглядные пешки ситхов, которых я когда-либо видел». «Самые неприглядные?» – Нин был удивлен. Человек в черной одежде кивнул. «Истинные ситхи чрезвычайно сильны. Вообще говоря, чем сильнее ситх, тем меньше он желает проходить ритуальное жертвоприношение. Хотя ритуал позволяет им быстро нарастить силу в течение короткого периода времени, они теряют всякую надежду на дальнейшие прорывы. Вот почему сильный ситх презирает такой поступок. Что касается этих трех дураков, они даже не могут сравниться с реальными серебряными дао-лордами, находящимися у власти. Между прочим, серебряные дао-лорды представляли самых распространенных солдат армии ситхов. Во время Великой войны гегемоны служили оплотом в каждой армии. Давным-давно наши пять атархов объединили силы всех культиваторов вселенной хаоса, чтобы воевать вместе. Атархи служили в качестве авангарда, лезвия, стоящего на рубежах всех важных мест ситхов, сказал человек в черной мантии. Например, все это когда-то было военным кораблем ситхов. Военный корабль? Нин никогда не предполагал, что стена Каменный Слон на самом деле была военным кораблем. Ну, я полагаю, было бы более уместно описать это как ужасающую военную крепость. Она была способен легко прорваться сквозь пространство-время и перейти от одной реальности к другой. Этот военный корабль был настолько мощным, что мог убить гегемонов в мгновение ока, сказал человек в черной мантии. Даже команда из 10 гегемонов, работающих вместе, не могла с ним бороться. Таким образом, когда мой хозяин обнаружил этот корабль, он продолжал беспрерывно его преследовать. Он летел на высокой скорости, многократно разрывая пространство-время, пытаясь скрыться, но мой хозяин смог войти в него, а затем пробить себе путь. Он разрушил весь этот военный корабль, убив более 30 тысяч ситхов и уничтожив всех големов. Он все разрушил, ничего не оставив. Нин задохнулся, услышав это. Так вот, насколько могущественным был Атарх, все големы были уничтожены, Нин был озадачен. Но я все же видел много големов императорского класса снаружи. Для моего господина эти големы не представляли ни малейшей угрозы. Он совершил случайный удар, уничтожив всех големов, а затем немедленно покинул это место. Он должен был поспешить на другое поле битвы и продолжить войну против ситхов, сказал человек в черной мантии. По правде говоря, все эти големы ситхов обладали механизмом самовосстановления. Они выглядели так, будто их уничтожили, но некоторые смогли восстановиться. По прошествии некоторого времени, некоторые постепенно смогли восстановиться. Некоторые на самом деле собирали части от других големов, которые были уничтожены. Таким образом, часть големов все еще живы, но они не представляют никакой реальной опасности. Нин потерял дар речи. Никакой реальной опасности. Он был вынужден убежать жалким образом от тех четырех големов императорского класса, которые были сопоставимы с 8 лордами священных городов. Тем не менее, в этом был смысл. Для Атарха Болиня эти существа были не более, чем муравьями. Любой гегемон мог бы легко их уничтожить. Они действительно не представляли никакой опасности для цивилизации культиваторов в целом. «Следуй за мной», – проинструктировал человек в черном, направляясь вперед. «Хорошо», – Нин последовал за ним. К настоящему времени три великих клана находились в состоянии полной паники. Хотя они были очень ошеломлены смертью множества дао-лордов, они все же чувствовали себя довольно спокойно, потому что знали, что серебряные дао-лорды их оплотом. Каждый лидер клана мог получить наследие серебряного дао-лорда. Но сейчас, как это возможно? Лидеры клана погибли? Как они могли погибнуть? Как могли лидеры клана погибнуть? Невозможно. С момента создания трех великих кланов ни один лидер клана не был убит. Все они были ошеломлены. Три великих клана даже не знали, что им делать дальше, потому что они никогда не сталкивались с подобной ситуацией с момента своего рождения. Лидеры кланов всегда умирали, когда их продолжительность жизни подходила к концу. Никто из них не был убит. Теперь, когда они были убиты, наследие серебряного дао-лорда также явно потеряно. Как они смогут защититься без серебряных дао-лордов? Что нам делать? У всего клана Фума остался только один дао-лорд. Они все были в ужасе. Отправляйся на землю предков. Иди и возьми наследие серебряного дао-лорда. Ты идиот. Захватить его? Как? Все три лидера клана были убиты. Если я пойду, меня немедленно уничтожит Даолорд Черный Север. Мы не можем допустить дальнейших потерь. Внимание, три великих клана были побеждены. Единственное, что мы можем сделать, это защитить наш клан как можно лучше, используя диски ситхов и множество барьеров, оставленных нашими предками. Если Даолорд Черный Север не сможет преодолеть наши барьеры, он не сможет войти. Все, что мы можем сделать, это тянуть как можно дольше. Как только срок жизни Даолорда Черного Севера закончится, и он умрет, мы воспользуемся нашими големами императорского класса, чтобы снова прийти к власти. Да, отсрочка – это все, что мы можем сделать. Три великих клана одновременно пришли к этому решению. В данный момент в каждом из них остался один или два Даолорда. Следует помнить, что только Даолорды могли синхронизироваться с дисками ситхов, которые поддерживали клановые барьеры. Как только кланы потеряют своих Даолордов, они точно будут обречены. Человек в черной одежде летел в небо, ведя за собой Нина. Во время этой великой войны атархи строили планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае поражения, сказал человек в черной мантии. Если они потерпят поражение, нам нужно будет собрать новый урожай экспертов, которые будут продолжать борьбу с ситхами. Таким образом, мой мастер-атарх Балинь создал множество таких зверей. Он поместил миры и имения в каждую статую зверя, и Дао, которые он вложил в них, были Дао, которые могут помочь стать атархом. Помочь стать атархом, сердце Нина дрогнуло. Не слишком волнуйся, это только ведет к атархии, но на самом деле достичь уровня атарха слишком сложно. Человек в черной мантии рассмеялся. Хотя ситхи были чрезвычайно сильны как группа, у них не было людей, которые могли бы сравниться с нашими атархами во власти, поэтому в конечном итоге они были побеждены. Атархи слишком сильны. Просто посмотри на этот военный корабль. Он был невероятно мощным, но атархи рассматривали его как игрушку. Вообще говоря, только вечные императоры имеют право войти в эти звериные миры. Я вообще не интересуюсь даолордами, и они не имеют права входить. Человек в черной мантии улыбнулся. Но я просто заметил, что ты на самом деле смог сразиться с этими тремя жалкими серебряными даолордами. Я был довольно сильно удивлен этим. В конце концов, ты просто даолорд. Я знаю, что ты даже не обладаешь сокровищем вселенной. Но раскрыть такую мощь действительно редкость, поэтому я разрешил тебе войти. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Том 34, глава 26. Рождение Да, вот и мы. Человек в черном указал вдаль. Цзинин проследил за его взглядом, увидев даосский алтарь, висящий в воздухе с девятью столбами над ним. Как странно, этот регион огромен, но он совершенно пуст. Этот даосский алтарь – единственное, что здесь есть. Нин был довольно сильно озадачен, но он все же следовал за человеком в черной мантии к алтарю. Свист. Как только они приземлились на алтарь, Нин сразу почувствовал какой-то аромат, пронизывающий воздух. Его разум стал острее, и даже его скорость его мышления начала стремительно расти. Это был удивительный эффект, который казался очень похожим на эффект каменного кадила воссоединения. «Этот алтарь поможет тебе сосредоточить свой ум и медитировать с Дао», сказал человек в черной мантии. Дао Атарха непостижимо глубоко и загадочно, в конце концов, вечным императором было бы крайне сложно даже запомнить его без посторонней помощи. «Сядь здесь, в позе лотоса, в центре этого круга». Человек в черной мантии указал на круг диаметром около 9 метров. «Сядь там в позу лотоса и осмотри окрестности. Там ты найдешь Дао Атарха». «Хорошо, старейший». Нин почувствовал, как учащается его сердцебиение. Было очень мало вещей, которые могли заставить его так нервничать, сгорая от нетерпения. Он вошел в круг, сел в позе лотоса и осмотрелся вокруг. А, Нин побледнел. Обширная область вокруг него, которая раньше была абсолютно пустой, внезапно начала проявлять следы и знаки Дао. Бум! В пустом пространстве перед ним внезапно появилась огненно-красная птица, расправившая крылья и взлетевшая в небо. Ее Дао было огромным и внушающим благоговение. Оно жгло все вещи и превращало их в пепел. Ничто не могло выдержать ее прикосновения. Это было физическое проявление Дао. В прошлом Нин когда-то видел нечто подобное, когда он нашел 100 потоков Даолорда Источника Ветра. Однако, по сравнению с этим проявлением Дао в виде жар птицы, оно было жалким. Если визуализация 100 потоков Источника Ветра была похожа на поток, то огненная птица была похожа на бесконечно обширное море. Что это? Нин слегка повернул голову, чтобы взглянуть в другую сторону. Там он увидел черную длинную саблю, которая была чрезвычайно тонкой и острой. Ее острие целилось в небеса, а сама сабля была настолько велика, что была на одном уровне с этой гигантской огненной птицей. Ее сила была величественной и сдержанной, а лезвие, казалось, наполнилось взрывной силой. Это было Даа сабли, которая внушала Нину ужас. Даа, которая была также способна уничтожить всех на своем пути. Даа меча, рядом с Даа сабли, висящий в воздухе, Нин увидел такой же массивный меч. Это был странный меч, похожий на рапиру, у которого совсем не было лезвия, только невероятно острый кончик. Эта рапира была массивной и также указывала прямо в небеса. Это было Даа меча, которая сильно фокусировалась на одном аспекте меча. Учитывая мастерство Нина в Даа меча, он сразу же смог распознать, что это Даа сабли было путем, которое представляло собой слияние его позиции капля крови и его позиции единое сердце. В обоих аспектах владелец полностью затмил текущий уровень мастерства Нина. Это был несравненный уровень мощи. Гигантская пылающая птица, длинная черная сабля, рапира, черный туман, перо, ручей кровавого цвета, золотое солнце, огромное серое небо, ослепительная радуга – это были 9 проявлений Даа, появившихся в пустоте пространства. Все эти Даа были на одном уровне. Это Нин поднял голову и посмотрел в небо над собой. В небесах он увидел огромную массивную руку. Пальцы на этой руке были очень тонкими, а ногти были очень острыми. Рука находилась в позиции когтя. Этот огромный коготь был наполнен несравненно возвышенной и абсолютно тиранической аурой, которая заполнила сами небеса. Нин почувствовал, как дрожит его истинная душа при одном взгляде на это. По сравнению с этой единственной массивной рукой остальные 9 Даа были несравнимо слабее. Если эти 9 великих Даа были похожи на обширные океаны, то эта огромная рука была подобна бесчисленным звездам самого космоса. Она действительно была непостижимо мощнее. «Теперь ты понимаешь», — сказал человек в черной мантии, когда увидел, что Нин смотрит вверх. «Не понимаю». Нин подавил волнение, которое он чувствовал, и остановил свой взгляд. Эти проявления Даа имели для него огромную пользу. Этот младший может только сказать, что когти Атарха Балиня настолько сильны, что совершенно непостижимы. Эхе-хе. Человек в черной мантии улыбался. Давным-давно мой мастер Атарх Балинь полагался на свое искусство когтя, чтобы стать гегемоном. Тем не менее, он оставался в ловушке на уровне гегемона в течение многих лет и не был в состоянии сделать прорыв. И поэтому он начал медитировать с другими Даа. Даа пространства, Даа времени, Даа меча, Даа сабли, Даа тьмы. Он самостоятельно справился с 9 Даа, достигнув уровня гегемона в каждом из них. Нин был потрясен, услышав это. Возможность достичь уровня гегемона в одном Даа уже была ужасающе впечатляющим делом. Атарх Балинь сделал это и в 9 других Даа. Все Даа связаны между собой. Чем больше Даа осваивал мастер, тем глубже была его проницательность в Даа когтя. Наконец, все эти идеи вспыхнули, как вода, разбивающаяся о разрушенную плотину, и мой мастер достиг уровня Даа рождения, уровня, на котором одно Даа рождает много других Даа. Он стал Атархом, объяснил человек в черной мантии. Одно Даа рождает много Даа, Нин был озадачен. Вечные императоры должны получить вечное Даа. Что касается Атархов, они должны достичь уровня, на котором одно Даа рождает много других Даа, то, что мы называем уровнем Даа рождения, объяснил человек в черной мантии. На вершине все Даос связаны между собой, поэтому, как только ты достигаешь уровня Атарха, ты, естественно, получаешь представление о многих Даа, в которых ты никогда раньше не тренировался. Моему мастеру, например, удалось достичь уровня Даа рождения через свое Даа когтя. Он установил альтернативную вселенную с Даа когтя в качестве его изначальной первичной сущности, которая затем развернулась в форму бесчисленного множества других Даа, объяснил человек в черной мантии. Нин теперь понял. Просто невероятно. Означало ли это, что, когда он достигнет вершины своего Даа Омега Меча, он сможет родить много других Даа, таких как Даа Металла, дерево, воды, огня, земли, пространство времени, тьмы и света. Сама мысль об этом ошеломила его. Насколько сильным должно стать его Даа Омега Меча, чтобы естественно родить бесчисленное множество других Даа? Путь от уровня гегемона до уровня Атарха слишком сложен, сказал фигура в черной мантии. Довольно. Я уже рассказал тебе все, что тебе нужно знать. Успокой свой разум и вернитесь к своим наблюдениям. Запомни все это как можно быстрее. Таким образом, даже после того, как вы покинешь это место, ты все равно сможешь медитировать с тем, что видел. Хорошо, Нин кивнул. Он действительно должен был запомнить все это, но сделать это было бы крайне сложно. Да, Атарха было действительно немыслимым. Просто запомнить его внешний вид было так же сложно, как попросить обычного смертного запомнить язык с сотнями миллионов символов. Тем не менее, Нин понимал, что он должен запомнить все, несмотря на свои трудности, потому что он не мог остаться здесь до конца своей жизни. Только запомнив все, он сможет тренироваться, когда захочет. Старейший, Нин не мог не спросить об этом, у этого младшего есть просьба. Просьба? Человек в черной одежде был озадачен. Спрашивай. У этого младшего есть очень хороший друг, который также является верховным Дао-лордом. Может ли он выйти и посмотреть на этого Дао, и также руководствоваться им? Спросил Нин. Это Дао, возможно, не имело бы огромной пользы для него при медитации в Дао, но был еще один момент. Путь совершенствования был чрезвычайно долгим, и было много скрытых ошибок и проблем, с которыми могут столкнуться культиваторы. Это Дао будет служить фонарным столбом, который будет освещать путь к Атархии, отвечая на все вопросы культиваторов. Нин и лорд секты были друзьями на всю жизнь. Он, естественно, хотел помочь лорду секты. Верховный Дао-лорд, человек в черной одежде, усмехнулся. «Послушай, малыш, я уже говорил тебе, что я действительно вообще не заинтересован в Дао-лордах. Меня обычно интересуют исключительно могущественные вечные императоры. Ты, однако, намного сильнее, чем другие верховные Дао-лорды, несмотря на то, что у тебя даже нет сокровищ вселенной. Вот почему я дал тебе особый шанс. Что касается обычных верховных Дао-лордов, они могут об этом забыть». Забыть об этом? Нин был сильно взволнован, но он не знал, что сказать, чтобы убедить этого человека. «Я не такой скупой». Человек в черном покачал головой. «Самым большим препятствием, с которым сталкиваются все культиваторы, является слияние Дао. Переход от гегемонии к Атархии, возможно, столь же труден, как и слияние Дао, но, по крайней мере, там нет опасности умереть», сказал человек в черной мантии. «Но слияние Дао не только трудно, но и смертельно в случае его провала. Если ты провалишься, тебе суждено умереть, и твое Дао исчезнет». Таким образом, цивилизация культиваторов в целом не особо заботится о Дао-лордах. Новые всходы Дао-лордов возникают в каждом поколении, а предыдущий урожай Дао-лордов погибает. «Очень немногие верховные Дао-лорды способны взлететь до уровня власти гегемона», сказал человек в черной мантии. «Таким образом, это действительно не стоит тратить слишком много времени или энергии на верховных Дао-лордов». Нин потерял дар речи. Он должен был признать, что в словах этого человека есть смысл. По сей день на бесконечных территориях было только 3 гегемона. Можно было уже представить, как этот урожай верховных Дао-лордов, включая винного мудреца, звезду рассвета, лучезарного короля и даже самого Нина, в конечном итоге погибнет. Выход даже одного гегемона из их рядов был бы невероятной удачей. Наиболее вероятным результатом будет то, что все они потерпят неудачу, и все они погибнут. Ты, однако, несколько особенный. Если вы действительно преуспеешь в слиянии Дао, ты определенно будешь сильнее большинства гегемонов, сказал человек в черной мантии. Это единственная причина, по которой я даю тебе шанс. Не хочу тратить свое время на других верховных Дао-лордов. Том 34, глава 27. 120 миллионов лет всем вещам и всем существам дан шанс. Цзинин не мог промолчать. Человек в черном халате приостановился. Эти слова действительно взволновали его, поскольку они были основой веры, которой жили все культиваторы. В мире не было идеалов. Всегда был шанс, независимо от того, насколько он был большим. Ха! То, что ты говоришь, резонно. Заинтригованный человек в черной одежде повернулся, улыбнувшись Нину. Ладно, я дам этому твоему другу шанс. Правда? Нин был в восторге. Все, что ему нужно сделать, это захватить голема императорского класса, не полагаясь на какие-либо внешние источники помощи или сокровища вселенной. Если он сможет это сделать, я позволю ему медитировать здесь, сказал человек в черной мантии. Нин был ошеломлен, услышав это. Захватить голема императорского класса? Все големы в этих руинах ситхов были, по крайней мере, на уровне высших Дао-лордов. Лорду секты будет невероятно трудно поймать одного из них. В этом его шанс и возможность, сказал человек в черной одежде. Я даю ему шанс. Если он справится, Я дам ему возможность тренироваться здесь. Если он не сможет, тогда ничего не выйдет. Меня действительно не интересуют обычные, ничем не примечательные дао-лорды. Понял. Спасибо, старейший. Нин не осмелился больше испытывать его терпение. Он сразу сказал: «Мой друг находится в моей личной сокровищнице. Нужно ли мне, я отправлю тебя наружу. Подготовь своего друга, затем войди повторно», — сказал человек в черной мантии. «Понял», — согласился Нин. Человек в черной одежде взмахнул рукавами. Свист. Нин сразу же полетел назад, вокруг него развернулось пространство. Нин, размером с муравья, вылетел из уст этой каменной статуи льва, восстановив свой нормальный размер. Однако рот льва остался открытым. Он мог войти туда снова, когда захочет. Свист. Нин взмахнул рукой, позволив лорду секты выйти. «Как все прошло, Черный Север?» Лорд секты сразу же спросил Нина об этом, выйдя и просканировав прилегающую территорию. Он был сразу ошеломлен увиденным. «Что это за место? Что за обломки?» «Подожди, я вижу там несколько статуй. Они кажутся абсолютно невероятными. Это секретное место, о котором ты говорил. Почему здесь никого нет? Где три лидера клана?» «Успокойся, все в порядке», — сказал Нин. «Можно по одному вопросу за один раз. Я сейчас все объясню». Нин начал рассказывать о ситуации с самого начала, даже рассказав лорду секты все о территории Атарха. Старейший сказал, что, если вы сможешь поймать голема императорского класса самостоятельно, не прибегая к сокровищам вселенной или внешним источникам энергии, он и тебе позволит тренироваться, — беспомощно сказал Нин. Это единственный способ тебя впустить. Атарх, одно дао рождает много дао, одна мысль об этом непостижима. Лорд секты взволнованно добавил: «Ха-ха, мне было интересно, кто мог быть настолько невероятным, чтобы нанести такой ущерб. Так это Атарх разрушил это место. Огромное спасибо, Черный Север. Помочь мне получить этот маленький шанс уже было благословением. Я сделаю все от меня зависящее. Учитывая мой текущий уровень власти, у меня должен быть шанс поймать одного из тех големов императорского класса». «Верно», — Нин кивнул. Тем не менее, он знал, что лорд секты был значительно слабее, чем любой из трех лидеров клана. Три лидера клана, как правило, могли захватывать императорских големов в одиночных боях. Тем не менее, у лорда секты были свои преимущества. Его дао было гораздо более глубоким, чем их. Их атаки были чрезвычайно неуклюжими и прямыми. Нин был просто на одном уровне с тремя лидерами кланов, но он смог легко поймать трех големов императорского класса, когда их окружили шесть из них. Так было именно потому, что Нин значительно опередил этих големов и по силе, и по пониманию дао. «Дерзай, не беспокойся обо мне. Ха-ха, теперь, когда три лидера кланов погибли, нет никого, кто мог бы угрожать мне», — сказал лорд секты. «Помни, не подходи слишком близко к основным регионам», — сказал Нин. «Не волнуйся, у тебя есть сокровища спасательного типа, у меня тоже». Лорд секты ухмыльнулся. «И я не пойду слишком далеко. В конце концов, мне нужно только найти одного из обычных големов императорского класса». «Хорошо, ты должен быть осторожным». После объяснений Нин подошел к пасти этого каменного льва. Когда он это сделал, его тело уменьшилось в размерах, прежде чем его втянули в пасть льва. «Вот так, малыш, твой друг получил возможность войти сюда. Остальное зависит от тебя. Посмотрим, сможешь ли ты поймать голема императорского класса. Самые талантливые из верховных дао-лордов, как правило, способны на это». Изо рта льва доносился грохочущий голос. Через мгновение львиная пасть закрылась. Лорд секты сразу же с уважением сказал: «Да, старейший». Его глаза сияли. Он знал, что слова этого человека были справедливыми. Все чрезвычайно талантливые дао-лорды первого уровня были способны преуспеть в этой задаче. Например, лучезарный король мог рассчитывать на свое подавляющее превосходство в скорости, чтобы захватить голема императорского класса, в то время как дворцовый лорд Звезда Рассвета мог использовать свою грубую силу. «Я тоже смогу это сделать». Лорд секты сразу же начал искать големов императорского класса, которые скрывались где-то.